Ева Никольская. Чужая невеста. Тайна подземелий. Вместо пролога. «Холод стен, чужие лица, коридоров вереница», — бормотала я, глядя на огромную серую скалу, над которой клубились струйки сизого дыма. На каменной площадке уже стояли оседланные ездовые коты, керсы, дожидаясь хозяев. А вместе с ними стояла и я. Смотрела на свой новый дом, который мне предстояло покинуть по воле таинственных фирсов, имевших власть над моей жизнью, и думала о грядущем. Сквозь преграды, шаг за шагом, цель невидима, но рядом. Повороты и ловушки. Осторожней будь, игрушка. Игрушка. Для всех и каждого в этом чужом мире. А ведь так хотелось, чтобы он стал родным. И жизнь почти наладилась, и счастье казалось так близко. Но игрушки для того и существуют, чтобы ими играть. Вот и меня. Словно героиню квеста с ником Нефилин-27, проклятые фирсы вынудили отправиться в Этирово подземелье, посулив в конце пути особый приз. Возвращение моего бывшего жениха, которого все считали погибшим. И я согласилась, хоть сердце мое и принадлежит другому. Согласилась, потому что мне не оставили выбора. А еще потому что не помочь другу просто не могла. Глупая земная душа в теле серокожей Лефери. Когда же я успела влюбиться в этот мир и в его обитателей? Чтобы влиться в эту стаю, не страшись скользить по краю. Различай друзей и врагов, учит жизнь и дураков. Без пяти минут невеста, но не те, жених и место. На засове двери рая, если ты кругом чужая. Ветер трепал мои стянутые в хвост волосы. Благодаря пасмурной погоде можно было пока не прятать лицо в тени капюшона от губительных лучей дневного светила. Над Стортхэмом сгущались тучи, предвещая грозу. Керсы нервничали, порыкивали, ожидая наездников, и те, обменявшись рукопожатиями с Грэм Риллем, направились к нам. А среди них и Рыжий Норт, которого я в шутку прозвала Медведем. Мой мужчина, друг и учитель. А еще мой Таман. Стая? Быть может. И я сделаю все, чтобы стать для этой серой стаи своей.